Глава 7. Ресторан. Мы шли молча, и я продолжала гадать, что же будет дальше. Мы могли бы переговорить и в его кабинете. Вряд ли нам есть что обсуждать так долго, чтобы идти куда-то на ужин. Да никуда-то, поняла я, когда Виктор подвел меня к двери ресторана с открытой верандой. И тут-то встала вторая проблема, озвучивать которую мне совершенно не хотелось, но придется. «Ирена?» — спросил мой руководитель, видя, как я мнусь у порога. «Я боюсь, моя нынешняя зарплата не подразумевает ужины в подобных заведениях». Я все-таки выдавила улыбку и постаралась, чтобы слова прозвучали легко. «Ты правда считаешь, что я позволю тебе оплатить ужин самой?» — поразился Виктор. «Это было бы логично». Мой бывший однокурсник и нынешний начальник закатил глаза. «Ирена, я действительно голоден. Пойдем уже внутрь или останемся на веранде, если хочешь. Я пригласил и все оплачу. Это даже не обсуждается». Я все еще не была уверена ни в чем, но смирилась, решив, что ужинать с руководством на открытой веранде недалеко от работы — это как-то слишком вызывающе. Надеюсь, внутри не встретим никого из коллег. Меня-то толком пока никто не знает, а вот Виктора... Метродотель провел нас к дальнему столику, так густо окруженному зеленью, что из зала при всем желании не разглядишь. Ладно, одной проблемой меньше. Цифры в меню заставили напрячься. Поэтому, чтобы не чувствовать себя сильно обязанной, я заказала сразу десерт и кофе, отказавшись от основных блюд. Я-то, в отличие от некоторых, пообедала. Виктор точно разгадал мой маневр, поэтому заказал на двоих сырную и фруктовую тарелку. «Винная карта?» — спросил у нас официант. «Я за рулем, но если ты хочешь...» «Не хочу, я не стала дослушивать». «Если здесь блюда дорогие, то и вина должны им соответствовать». Официант ушел, мы же остались в ожидании заказа. Виктор очень пристально смотрел на меня, и я почувствовала себя неуютно под его прямым взглядом. «Как тебе первая рабочая неделя?» — поинтересовался он. «Мне все нравится», — не задумываясь, ответила я. «У меня замечательный коллектив, и сама работа, что бы ты ни думал, тоже интересная». Виктор хмыкнул. «Рад, что тебе нравится. По поводу сегодняшнего». Я сразу напряглась. «Ты очень смело поступила», — возразив Майеру Шольцу. «Он славится тяжелым характером, даже до меня слухи о нем доходят. Я рад, что появился человек, готовый дать ему отпор». «То есть ты знал, что из-за него в моем отделе сменилось 3 начальника, а сейчас на этой должности вообще никого нет?» — прямо спросила я. «При мне ушло 2. Я сам в управлении работаю чуть меньше 3 лет». «А до этого?» Не удержалась я от вопроса. «А до этого в магическом департаменте возглавлял отдел лицензирования артефакторных мастерских. А еще до этого сам работал в мастерской «Брайтс». «Ого!» — вырвалось у меня. «Попасть в «Брайтс» было заветной мечтой каждого выпускника. Одна из лучших артефакторных мастерских столицы. И я когда-то тоже об этом мечтала». Выходит, Виктор как-то планомерно осуществил мои мечты. «А почему ушел из создания артефактов в контроль?» Видимо, я все-таки сумела расслабиться, раз начала задавать вопрос за вопросом. «Потому что Брайтс на деле оказался далек от нарисованного нам идеала. Делаешь только то, что разрешат. Очень жесткие рамки, сроки, постоянное давление и контроль». Вик поморщился от воспоминаний. «Тогда я решил открыть собственную мастерскую. Как раз поднакопил на нее денег и набрался опыта. Собрал все необходимые документы и пошел в отдел лицензирования. А там очень понравился начальнику отдела, и он уговорил меня немного поработать у них. Временно», — Виктор усмехнулся. «Вот я и остался. На время». Еще одна усмешка. Оказывается, мой начальник собирался на пенсию и искал преемника. А тут я молодой и энергичный. Через год я уже был начальником отдела, в 25. А дальше как-то закрутилось. Из магического департамента решили выделить Управление контроля качества и стандартизации артефактов отдельным учреждением, включив туда все артефакторные отделы. Мой вошел последним, а мне предложили должность начальника управления. Первый назначенный не справился. «А ты справился», — констатировала я очевидное. «Стараюсь», — Вик пожал плечами. «Теперь твоя очередь». «Какая очередь? Всю мою расслабленность как ветром сдуло». «Рассказывать, где ты тайно набиралась опыта, что и в работу сразу вникла, и с коллегами поладила, и даже на их защиту встать не побоялась». Виктор смотрел на меня с улыбкой. «А мне совершенно не хотелось ничего рассказывать. Что говорить? О неудавшемся браке? О собственной глупости и недальновидности, из-за которых я оказалась в непростой жизненной ситуации? О предательстве Микаэля, которого я, получается, предпочла когда-то Вику?» Я поняла, что скомкала лежащую на коленях салфетку, спохватилась и вновь разгладила ее. Даже чуточку бытовой магии добавила, чтобы убрать заломы. На мое счастье, начали приносить еду, и я с небывалым энтузиазмом накинулась на десерт — воздушное пирожное. Наверняка кондитерский шедевр, но сейчас даже вкуса его толком не чувствовала. Разве что кофе горечью прокатывался по языку и падал в желудок. Но совсем не отвечать тоже глупо. Я же не в какой-то секретной службе работала. Клятву о неразглашении не давала. Да и скрывать мне по-хорошему нечего. «Виктор, у меня был не очень большой опыт работы. Ничего такого на самом деле. И неофициально, поэтому подтвердить свои слова не могу», — сформулировала ответ. «Жаль, конечно, что неофициально». Виктор поджал губы и задумался. На лбу у него снова появилась морщинка, которую очень захотелось стереть. «Скажи, а в теории ты бы хотела стать начальником отдела?» «Начальником отдела?» — я опять переспросила. Как бы он ни подумал, что я недалекая женщина, не понимающая ничего с первого раза. Или глуховато, как вариант. «Да, должность-то вакантна», — кивнул он и внимательно посмотрел на меня. «Не знаю даже, я ведь только-только начала работать. Так далеко я действительно не загадывала». «Отсутствие опыта — это, конечно, проблема», — подтвердил Вик. «Но он в тебе уже чувствуется, как и профессионализм. И жизненный опыт точно никто не отменял». «Это был намек на мой возраст?» «Через месяц работы я могу дать тебе должность исполняющего обязанности начальника отдела», — предложил Виктор. «Тогда ты бы смогла на равных отбиваться от Майера Шольца». «На равных вряд ли, у нас разные весовые категории», — пробурчала я, вспомнив неприятного коллегу. «Если он совсем начнет давить, зови меня, как сегодня», — заулыбался Виктор. «А ты не против, чтобы я тебя звала?» — поинтересовалась очень осторожно. «Почему нет? Это же часть моей работы, решение спорных ситуаций». Я, наконец, выдохнула. «Ладно, значит, за сегодняшнее самоуправство мне не влетит». «Так что, ты согласна на ИО начальника отдела?» — уточнил Виктор. «А через год можно убрать приставку и сделать тебя полноценным начальником». «Если Шольц меня раньше не выживет». «Да кто ему позволит?» Виктор уже открыто рассмеялся, а у меня в груди потеплело. «Что же ты предыдущих так не защищал?» — выпалила я, совершенно не подумав. «А я не знал, какая там ситуация», — признался Виктор. «Мне на него никто не жаловался. Ты и первая, кто обратился. А Артур, Майер Хант, с которым я шел, только сегодня сказал, что регулярно слышит, как Шольц кричит на девушек из твоего отдела. Они, опять же, ни разу на него не пожаловались, а могли бы. Я же не вездесущий и не всезнающий». «А Шольца никак нельзя выгнать?» — я с надеждой посмотрела на Виктора. «Только из-за того, что он ругается с коллегами? Вряд ли. Это он должен совсем за рамки трудовой этики выйти», — задумчиво проговорил Вик. «Как к сотруднику и начальнику отдела к нему претензий нет. Он на этой должности лет 20, наверное, работает. Еще со времен магического департамента. Не то чтобы его было очень трудно заменить». С другой стороны, он слабый маг и артефактор. Но и зарплата у него небольшая. На такую крутой специалист не пойдет. Что же он столько лет на низкооплачиваемой должности делает? Вопрос был риторический, но ответ у меня как-то сразу нашелся. А если он что-то имеет от артефакторов, которые хотят свой артефакт протолкнуть через управление? Ты бы видел, как он сегодня ту водоотталкивающую ерунду защищал, будто лично ее сделал. Зачем ему вообще спорить? Написал бы стандартный ответ, что ваш артефакт забракован, и до свидания. В крайнем случае, сами артефакторы могут попробовать опротестовать наше решение. Так ведь? Так. Вик потер подбородок, над которым под вечер начала пробиваться черная щетина. Ему даже она шла. И руки у него очень красивые. Я поспешно отвела взгляд, чтобы совсем уж в открытую им не любоваться. «Слушай, а в твоих словах что-то есть?» Виктор подпер подбородок кулаком и задумался. «И если это так, то мы его уволим, конечно». «Давай попробуем проверить. Я спрошу у девушек, по каким артефактам он заставил их переписать формуляры. Образцы же остаются в управлении, я права?» «Да, у нас в хранилище», — подтвердил Виктор. «Хорошая мысль. Только нужно еще и умысел доказать. Но если он протаскивал артефакты, такие как сегодняшний, то это повод копнуть поглубже». «Ты молодец, Ирен». Я польщенно зарделась. Хотя, возможно, я и наговариваю на честного, пусть и не самого приятного человека. Вдруг он радеет за каждый артефакт, на его взгляд, достойный массового производства. Виктор доел свой ужин. Я давно расправилась с десертом и сейчас маленькими глотками смаковала отлично приготовленный кофе. «Точно больше ничего не будешь?» — прищурившись, спросил Вик. «Точно», — улыбнулась я. «Но мне все понравилось, если что». «Целое крохотное пирожное и кофе». Виктор усмехнулся, оплачивая принесенный официантом счет. «Как-то мне неловко. Вроде пришел в ресторан со спутницей, а ел один». «Все отлично», — повторно заверила я. «Значит, выберемся как-нибудь еще», — небрежно обронил Вик, а у меня в груди ёкнуло. «Стоп, нельзя так реагировать. Это просто деловой ужин, не более». Мы вышли из ресторана. Виктор помог мне накинуть пиджак. Свой повесил на сгиб локтя. Вечер стоял достаточно теплый. «Спасибо за ужин», — и еще раз поблагодарила его. «Мне туда», — и кивнула на остановку. «Нет, ты ошиблась», — на мужественном лице Виктора заиграла улыбка. «Нам туда», — он указал обратно к работе. Я взяла все вещи и приподняла сумочку. «Это замечательно. Но мой мобиль стоит на парковке». Виктор улыбался все шире, видя, что я не очень понимаю, куда он клонит. «Ирена, я тебя подвезу», — наконец прямо заявил он. «Не стоит», — я отшатнулась от мужчины. «Я слишком далеко живу, чтобы тебя утруждать». «Именно поэтому и подвезу», — Виктор был непреклонен. «Время позднее, пока доедешь, будет ночь». «И не спорь, пожалуйста, я не хочу рисковать своим будущим начальником отдела». У меня на языке крутились десятки возражений и отговорок, но было ясно, что Вик не отступит, и я просто потрачу его время. Своё-то не жалко, а он тогда совсем поздно домой вернется. «Ладно», — сдалась я и, спохватившись, чтобы мое согласие не выглядело как одолжение, с чувством добавила: «Спасибо тебе огромное». «Ирена, ты ставишь меня в какое-то неловкое положение, право слова». Вик нахмурился, вновь запуская морщинку на лоб. «Я не делаю ничего такого. Ужином тебя толком не накормил. Подвести тебя мне несложно, не пешком же провожаю. Поэтому благодари как-то пореже и попроще, договорились?» Я с улыбкой посмотрела на этого невероятного, ну точно невероятного, мужчину. «Ничего такого, скажет тоже». «Договорились, Виктор». Я кивнула, решив не спорить с руководством. Мы дошли до его мобиля. Черный красавец остался единственным на парковке управления. Вик галантно распахнул передо мной дверь, сам сел на водительское место, небрежно кинул пиджак на заднее сиденье и потянулся ко мне. Я невольно вжалась в кресло, не ожидая подобного поворота. Он же не из тех мужчин, кто считает поход в ресторан поводом для чего-то большего. Но Виктор был не из тех, это я опять себе надумываю. Он достал очешник из бардачка, надел очки и завел мотор, давая ему пару минут прогреться. «Какое у тебя зрение?» — я снова не сдержала любопытства. «Раньше ты постоянно носил очки». И едва язык не прикусила. Не хотела же напоминать про то, что было в академии. «Я в 23 сделал коррекцию зрения у целителей. Правда, эффект не слишком долговечный. Год назад, спустя 7 лет, снова пришлось надеть очки. Но пока они мне требуются только при чтении или для вождения. В обычной жизни глаз хватает, в столбы не врезаюсь», — пошутил он. «Возможно, через пару лет решусь повторить процедуру. Она, если честно, жутко неприятная». Наверное, стоило промолчать, но мне так хотелось сказать это вслух. «Ты очень изменился внешне, в лучшую сторону». Он пристально посмотрел мне в глаза. Даже через линзы очков его взгляд пробирал до мурашек. «А ты совсем не изменилась». Я лишь горько усмехнулась. «Здесь он льстит, конечно. Ни годы, ни материнство не прошли для меня бесследно, добавив лишних сантиметров в талии. И последний месяц его постоянным волнением и напряжением тоже наверняка сказался». Мобиль мягко тронулся и понес нас на окраину. Ехали мы в тишине. Вик молчал. Я тоже боялась сказать что-то опрометчивое. Сегодняшний вечер выдался поистине волшебным. Уже и не помню, когда в последний раз так приятно проводила время. Совсем не хотелось, чтобы он заканчивался. Только чем ближе к дому мы подъезжали, тем чаще и сильнее Вик хмурился. Оно и понятно. Фонари горели один через два, а то и через три. Фары, конечно, более-менее справлялись, но для человека с плохим зрением должно быть неприятно. Я с хорошим зрением не любила ездить ночью. «Вот сюда, во двор не заезжай, там особо не развернешься. Я указала на свой дом. «Ты здесь живешь?» Он, кажется, неверя посмотрел на меня. «Да?» Я беспечно пожала плечами, хотя за нынешнее жилье стало немного стыдно. Даже в темноте оно выглядело крайне непрезентабельно. «Но ничего не поделаешь. Что есть, то есть». «Почему?» — последовал новый вопрос. «Такое выбрала. Мне все нравится. Сама квартира очень милая и уютная», — быстро добавила я. «Но спасибо большое, что подвез». Я отстегнула ремень безопасности и потянулась к ручке двери. «Ох, Ирен, вот что с тобой делать?» — страдальчески выдохнул Вик. «Не торопись». Он вышел первым, стремительно обошел мобиль и открыл для меня дверь. И если в центре города после ресторана его галантность смотрелась уместно, то сейчас мне стало неловко, особенно принимать его руку. «Я провожу тебя до квартиры», — безапелляционно заявил он. «Идем». Легким пасом он активировал над мобилем защиту, иначе мне было бы страшно оставлять здесь такого красавца даже ненадолго. Но и руководителя задерживать не хотелось. Поэтому я быстро направилась в сторону многоквартирного дома, внимательно глядя под ноги. На каблуках в темноте ходить по здешним дорогам откровенно опасно. Не хватало еще навернуться в присутствии Виктора. Мы зашли в подъезд, и мне вновь стало стыдно, словно это я довела дом до такого неприглядного состояния. Моя квартира располагалась на третьем этаже. Хорошо, что не на пятом. Я достала ключи и начала в темноте искать нужный. Но Виктор создал искру. А он неплох в магии. Я редко использовала что-то, кроме бытовой. Обычно необходимости не возникало. Дверь, наконец, поддалась, я шагнула внутрь и обернулась. Мужчина стоял, заложив руки в карманы брюк. «Извини, что не приглашаю, но время...» — смущенно забормотала я. «Приглашение на чай поздним вечером действительно выглядело бы неоднозначно». «Ничего, мне пора, а то завтра утром не встану», — улыбнулся Вик. «Спасибо за приятный вечер», — опередил он меня с благодарностями. «И не забудь спросить у коллег по поводу артефактов Шольца». «Конечно. Постараюсь завтра передать тебе список». «Тогда до завтра», — попрощался Виктор. «До завтра». Я только и успела произнести, прежде чем он развернулся. Свет включать не стала. Подошла к окну на кухне и смотрела, как Вик выходит из подъезда, садится в мобиль, но почему-то не отъезжает сразу. Чего он ждет? Я отошла от окна и зажгла свет в комнате. Потом вернулась на кухню. Мобиль тронулся. Сердце стучало, отдаваясь в ушах. Почему он все это делает? Я ведь и с натяжкой не тяну на ценного специалиста. Из-за нашего знакомства? Из-за него Виктор мог и не взять на работу. Знакомство было, мягко говоря, не лучшим. Также не стоило забывать, что у Виктора есть невеста, и, по слухам, дата свадьбы назначена. Только сердце все равно учащенно билось, а пальцы подрагивали. Надо срочно брать себя в руки. Не хватало еще влюбиться в несвободного начальника, которого сама же когда-то и отшила. Больше никаких глупостей и никаких ужинов. Все рабочие моменты обсуждаем на работе, а нерабочих у нас и быть не может. Это помогло успокоиться и немного прийти в себя. Ничего, завтра окончание рабочей недели. А в субботу я заберу Дэнни, и мы пойдем в кролик-кафе. Вот о чем можно и нужно думать. Все остальное — несусветная глупость.